Глава 21. За 100 миль до новой земли подлодки всплыли и, сблизившись, стали почти борт к борту, развернувшись носом к волне. Видман пригласил себе командиров лодок, после чего Ю-47 и Ю-61 вновь погрузились. Расстелив на столике карту, Видман пригласил к ней офицеров. «Господа, мы почти выполнили возложенные на нас задачи. Непосредственно во время операции в командование нашей группой вступает майор Нойберг. Прошу, господин майор». «Итак, господа, операция вступает в решающую фазу. Прошу к карте». Он взял в руки карандаш и склонился над столиком. «Первоочередная задача – вывести из строя радиостанцию, расположенную в посёлке Малые Кармакулы. Посёлок небольшой, жителей человек 40. Если поблизости расположено стойбище аборигенов, то чуть больше. Военных частей нет, что упрощает нашу задачу. В бухте может находиться Сенер. Он поддерживает более-менее регулярную связь с материком. О наличии радиостанции на Сенере ничего не известно. Вот примерно до этой точки, он указал её на карте, лодки идут прежним строем, после чего одна направляется к посёлку, уничтожает артиллерийским огнём радиостанцию и высаживает десант, который довершает работу. Сутки назад на архипелаге должна была высадиться группа парашютистов из 5 человек. Трое из них должны подойти к посёлку, они и укажут цель. После уничтожения радиостанции лодка подбирает десант и парашютистов и отходит к Маристии, к мысу Северный Гусиный Нос на случай подхода кораблей из Мурманска или Архангельска. Пока всё ясно. «Яснее некуда», – зевнул Дан. «Если вы желаете вздремнуть, господин капитан-лейтенант, я могу подождать вашего пробуждения», – сухо сказал майор. «Прошу прощения». «Ничего. Итак, одновременно с диверсией против радиостанции мы начинаем высадку десанта в непосредственной близости от лагеря. По нашим сведениям, в охране около взвода солдат, вооружённых винтовками. Пулемёты у них вряд ли есть, не говоря уже о миномётах и артиллерии. Наша задача – захватить лагерь, избежав потерь среди его обитателей. Подчёркиваю это обстоятельство». «Ну, это уже ваша проблема», – заметил Видман. «Нам ведь на берег сходить не придётся». «Скорее всего. Единственное, что возможно потребуется, это точная стрельба ваших комендоров в случае сопротивления. Десант на воде уязвим, а подход к лагерю, вот он, пролегает между скал, весьма узок. Скорее всего, они не подозревают о возможности захвата лагеря, но если всё же нас обнаружат на подходе, прошу вас довести до комендоров. Ни один снаряд не должен упасть на территорию лагеря. Пусть лучше стреляют по скалам, это создаст необходимый эффект». «Вот, собственно, и всё, господа». «Вы говорили о 5 парашютистах», – напомнил Видман. «Да, верно. Двое займут позиции на прилегающих к лагерю сопках и будут корректировать действия десанта». «Какова роль штатских?» «Они пойдут в мои шлюпки. Кстати, всех наших гостей прошу сконцентрировать на вашей, господин Крётон, капитан лодки. Их помощь может пригодиться. Хочу предупредить. После завершения операции сюда, к лагерю, может прибыть непосредственный руководитель проекта на гидросамолёте. Но это уже в случае полного успеха». «Какая-нибудь шишка из Берлина?» – спросил Роза. «Узнайте в своё время. Если вопросов нет, прошу приступать к делу». Нойберг сложил карту и отступил назад. Видман, поднявшись, оглядел собравшихся. «Господин капитан-лейтенант», – обратился он к Вальтеру Розе, – «в посёлку пойдёт ваша лодка. Карты у вас есть, более подробных я, к сожалению, предложить не могу. Желаю удачи». Он взял под козырёк. «Благодарю, господин Корветтен-капитан», – Роза козырнул в ответ. Кивнул Дану и Нойбергу и покинул центральный пост, исчезнув в рубочном люке. Через полчаса, переправив своего штатского гостя на лодку Видмана, подлодка капитана-лейтенанта Розы, погрузившись, направилась к бухте посёлка Малые Кармакулы. Видман переговорил с Даном относительно взаимодействия комендоров и сигнальщиков, проводил его, пожав на прощание руку. «Гюнтер, хотел тебя попросить...» Он помялся. «В общем, если что, передай письмо жене». Он протянул Дану конверт. Тот перекатил мундштук из одного угла рта в другой. Прищурившись, взглянул на Видмана. «Плохое предчувствие?» «Не знаю», – поморщился тот. «У меня такое ощущение, что за нами наблюдает. Причём, чем ближе мы подходим к этому архипелагу, тем сильнее кто-то копошится в моих мыслях». «Странно, после того, как эти клоуны», – он кинул в сторону куривших на корме штатских, – «побродили со своими игрушками по лодке, всё вроде кончилось. Но недавно я ощутил это снова». «Тебе просто нужен отдых, Отто», – сказал Дан, пряча конверт. «Мне так всё равно, наблюдает за мной или нет». «Флегма ты чёртова!» – Видман подтолкнул его к шлюпке. «Мне бы твои нервы». Дождавшись, пока Дан не ступит на палубу своей лодки, он загнал штатский в люк и скомандовал срочное погружение. Новая земля. Поселок Малые Кармакулы. Вальтер Розе, сдвинув фуражку на затылок, склонился к перископу. Луч света, пробежав по оптике, подсветил его лицо, он чуть прищурился. Черные стылые волны плескались, казалось, возле самых глаз. Низко над водой пронеслась стая нырков. Вершины скал, окружавших поселок, тонули в тумане. Почти у среза воды несколько человек в ватниках тесали топорами бревно возле каркаса небольшого амбара. «Ну что?» – спросил застывший рядом старпом. «Сараи какие-то. Пара домов, амбар на берегу. Корабли у берега есть?» Роза довернул перископ. «Сейнер. Старьё того и гляди сам утонет. Тон 400, не больше. Два баркаса. Что, радист?» «От парашютистов пока ничего». «Можно, конечно, разнести все, что видно», – задумчиво сказал Роза. «Это несложно, а десант зачистит берег. Но лучше бы первыми выстрелами уничтожить радиостанцию. Не стоит рисковать. Русские самолеты могут быть здесь через 2-3 часа». В отсеке возле центрального поста скопились снаряженные к высадке солдаты. Лейтенант нервно грыз шоколад. «Есть связь, господин капитан-лейтенант!» – крикнул радист. «Ну?» «Радиостанция в доме, примыкающем слева к зданию с флагом над крыльцом», – продублировал радист сообщение. «Так». Роза снова повернул перископ. «Ага, вижу. Точно, антенна на крыше, из-за тумана не разглядел». «Вальтер, на Сейнере тоже может быть радио», – сказал старпом. «Чёрт. Верно. Вторая цель – Сейнер». Он обратился к десанту. «Не желаете взглянуть, лейтенант?» «Не мешало бы». Лейтенант протолкался в центральный пост, прильнул к окуляру. «Ого, все понял». «Можно начинать, господин капитан-лейтенант». Роза сложил рукояти перископа. «Всплытие! Артиллерийская тревога!» Рубка лодки вспорола волны. Первым из люка выскочил Роза, отступил чуть в сторону, поднес глазам бинокль. Мимо него к орудию пробежали комендоры. Наводчик прижимал к груди прицел. Вода еще стекала по палубе. Солдаты быстро расправляли резиновые лодки, подсоединяли баллоны со сжатым воздухом к клапанам. Из люка подали ящик со снарядами. «Наводчик. Цель – дом возле здания с флагом. На крыше антенны». «Вижу». Комендор, приникнув к прицелу, крутил маховики наводки. «Фугасным! Заряжай!» Со звоном закрылся замок, принимая снаряд в казённик орудия. «Огонь!» Евсеич, стоя за спиной Ваньки, придирчиво смотрел, как тот сдирает старую краску с борта. «Ты не халтурь, Веньямин. Грунтовку тоже срезай. Наложишь новую, пройдешься красочкой. Просто мое почтение будет». «Да почему я все время?» – бурчал Венька. «Что у меня дел на берегу нет?» «А какие у тебя дела? У мужиков там семьи, хозяйство. А у тебя чего?» «Так, баловство». Что-то заставило его глянуться. «А это еще кто припожаловал?» Венька приподнялся над бортом. «Ух ты, подлодка! Сила! Из Мурманска поди!» Евсеич поднес руку к глазам, разглядывая всплывшую в 5-кабельтовых от Сенера лодку. «Нет, Веньямин, не из Мурманска», – сказал он тихо. «Германец это. Крест на рубке». На палубе лодки суетились матросы. Тонкий ствол орудия зашевелился, словно принюхиваясь. Блеснула вспышка. Над водой покатился гул выстрела, и тотчас на берегу раздался взрыв. Венька присел, испуганно глядя на капитана. «Что же это?» Евсеич посмотрел на берег. Мужики возле амбара побросали топоры и бросились к скалам. Возле поселкового совета поднялся фонтан земли и огня. «По радио бьёт, стервец! Война, что ли? Ну-ка, Веньямин, бросай все к чертовой матери!» На палубе показался механик. «Что тут у вас? Рыбу кто глушит?» «Мать честная!» Он замер, уставившись на подлодку. Ударил второй выстрел. От борта лодки отвалили резиновые шлюпки. «Гордей, а ведь он нас потопит, к бабке не ходи. Не знает стервец, что радио у нас нету. На всякий случай пустит Камбалу кормить. И вся недолго. Ну-ка, ребятки, бегом шлюпку на воду». Десант уже отвалил от борта лодки, замелькали лопасти весел. Немцы торопились достичь берега. «Есть попадание!» – воскликнул Старпом. «Беглый огонь!» «Вальтер, предлагаю Синер попробовать потопить торпедой. Какое-никакое развлечение. Не зря же их тащили. Думаю, осадка у него 2,5 метра. Идёт. Фейерверк будет что надо, от него и щепок не останется». Он склонился в люк. «Торпедная атака, первый аппарат, товсь! В машине, малый вперёд, право на борт!» Он приник к визиру надводной стрельбы. Нос Сенера медленно наплывал на перекрестье прицела. «Первый аппарат, пли!» – крикнул Роза, ожидая, как дрогнет лодка, выпуская на волю хищное тело торпеды. «Торпеда не вышла, сработала в первом аппарате!» – раздался из лодки срывающийся голос. «Дьявол!» – Роза в сердцах стукнул кулаком по ограждению рубки. «Старпом, как радиостанция на берегу?» «В щепки! Может, вторую торпеду?» «Так, потопим. Наводчик, цель Сенер!» Ствол 80-миллиметровой пушки покатился вправо, замер. Тугой звук выстрела ударил по ушам, запрыгала по палубе пустая гильза. Возле борта Сенера поднялся фонтан воды, высотой почти с мачту корабля. Взрывная волна ударила старого капитана в грудь, бросила на палубу. Он приподнялся, потряс головой. Возле него трепыхалась разорванная пополам рыбина. Венька, присев за бортом, смотрел на него круглыми от страха глазами. Михеич, зажимая ладонью плечо, привалился к переборке. «Не даст уйти, гад!» Евсеич сплюнул на палубу, чего никогда не делал. Слюна была розовая. Он взглянул на шлюпку, болтающуюся в тале. Осколки превратили её в решето. Выстрел. Взрыв. На этот раз снаряд снёс мачту. Вниз посыпались обломки дерева. «Венька, прыгай за борт. Тут всего полкабельтова, доплывёшь». «А вы?» «Прыгай, тебе говорят, сукин кот!» Винка, ухватившись руками за леер, перемахнул через борт. Евсеич посмотрел на механика. «Гордей, ход дашь?» Механик поднёс к лицу окровавленную ладонь, выругался так, что старый капитан даже удивился. «Дам, Никита, дам ходу, иди к штурвалу!» Следующий снаряд пробил фальшборт и ушёл в небо, не разорвавшись. Евсеич бросился к рубке. С лодки ударил зенитный автомат. Пули прошли над головой капитана, посыпались стёкла, полетела щепа. Присев на корточки, Евсеич перевёл машинный телеграф на полный вперёд. Дрогнула палуба. Механик запустил двигатель. Евсеич приподнялся, посмотрел вперёд через битые стёкла, завертел штурвал, разворачивая Сенер. «Ну, погоди, паразит». Взрывы на носу разрушили часть фальшборта. Чугунные кнехты взлетели в воздух, тяжело рухнули в воду. Изношенный движок закашлял, сотрясая корабль, чихнул раз-другой. «Ну давай, милый», – взмолился Евсеич, – «не подведи». Словно услышав его, двигатель заработал ровно, без перебоев. Самсон дрогнул, набирая ход. Капитан снова взглянул вперёд. Выстрел, взрыв справа по борту. «А-а-а», – закричал Евсеич, – «страшно! Мажете, сволочи!» Застучали по трапу сапоги, в рубку ворвался механик. Рухнул рядом с капитаном. Тельняшка на правой половине груди пропиталась кровью. «Порядок, Никита! Движок, не движок, а часы буре!» «Молодец!» Капитан посмотрел вперёд. До лодки оставалось меньше кабельтова. «Слышь, Гордей, может, за борт, а?» «Не доплыву я, Никита!» Покачал головой механик. «Лишь плечо разворотило!» «Эх, жизнь жестянка!» Евсеич похлопал по настилу палубы. «Ну, Самсон, не выдай!» Он поднялся на ноги, поправил сбившуюся фуражку, положил ладони на спицы штурвала. «Принимай гостей, немчура!» Михеич стал рядом с ним. Взрыв за рубкой подбросил корабль, штурвал дёрнулся в руках капитана. «Тросы перебило», – с сожалением сказал он. «Теперь уж никуда не денутся», – проворчал Михеич. Самсон накатывался на подлодку с неотвратимостью 9-го вала. Комендоры метались возле орудия, выпуская в надвигающийся Сенер снаряд за снарядом. Взрыв разворотил ходовую рубку Сенера, полыхнуло пламя. И в этот миг нос Самсона ударил подлодку форштевнем в районе торпедных аппаратов. «Торпеда!» – мелькнула в голове Розы. «Инерционные ударники!» Агростолин, да, но я, алле, место легко не, а нуля. under under under luster han av vinne. Han leik av mitt land, han leik av mitt kny. Hei, Fagrastalindalavian.